И вот сейчас, Ячуи, впервые взяв в свои руки зубило и молоток, сумел создать довольно неплохой узор на листе железа перед ним. Это была очень простая матрица, которая вызывала огонь. Сам же Ячуи не был уверен, получилось у него или нет. Так что он несколько озадаченно уставился на странный огненный узор и уже собирался было выбросить этот кусок железа, как брак. Но Дуафу резко бросился в его сторону и мгновенно забрал кусок металла из его рук с тонким узором и, отстранив его в сторону, удивленным взглядом уставился на узор, который Ячуи нанес на кусок железа, а затем, еще более удивленным взглядом уставился на Ячуи. И вот так он продолжал переводить офигевший взгляд с Ячуи на кусок железа с узором и назад, довольно долгое время. Дибби и Кара, которые находились за пределами хижины, поняли, что что-то было не так, как это было ни странно, но Кара нахмурилась и спросила: «Дуафу, что случилось, Хаммер?» Дибби также подала голос. Ячуи с некоторым волнением уставился на Дуафу. Возможно ли, что его первое же зачарование прошло успешно? Хоть он и действовал ровно так, как ему рассказал Дуафу, он оказался весьма удивлен его ошеломленной реакцией. Дуафу неожиданно резко сорвался с места и схватил Ячуи за воротник. Оказалось, что этот гном был намного сильнее, чем Ячуи мог даже себе предположить, а самое главное, он был намного более возбужденным, чем сам Ячуи. «Парень, возможно ли, что твое тело принадлежит расе гномов?» Дибби, которая увидела, как Дуафу схватил Ячуи за воротник, мгновенно пришла в ярость и резко подняла свой 100-килограммовый меч, готовясь к нападению. Но Кара, которая стояла рядом с ней, быстро остановила ее. «Не двигайся, все под контролем». Ячуи, оказавшись схваченным за воротник, чувствовал себя крайне неудобно. Немного рассерженно, он сказал: «Ты мой рост видел? Какой нафиг гном? Я маг. Магами могли стать только люди. В то же время зачарование предметов было уникальной особенностью расы гномов. И хоть зачарование и магия были чем-то похожи между собой, это были две совершенно разные вещи. Таким образом, если бы в теле человека текла кровь гнома, он никогда не смог стать магом». Поняв, что Дуафу ошибся, он отпустил Ячуи и снова взялся за железный лист, а на его лице было невероятное удивление и шок. «Это впервые, когда я увидел, как кто-то, не являясь гномом, с первого раза сумел успешно зачаровать предмет. Парень, твой талант даже лучше, чем у этого бедного гнома». Наконец, Ячуи понял, что происходит. Его талант оказался даже лучше, чем у гномов, если верить Дуафу. Но вскоре он понял, что этого его опыт, как хакера, сыграл свою ключевую роль в данном вопросе. Ключом к зачарованию было то, что маг должен полностью понять структуру магической матрицы и разбить ее на составляющие элементы, прежде чем посылать ее в зубило, что, судя по всему, было крайне тяжело сделать для большинства магов. Но это оказалось крайне просто для Ячуи, так как у него был очень богатый опыт в отладке программных кодов, и для него разбить волшебную матрицу на отдельные законченные составляющие не составляло большого труда. Он делал это на уровне интуиции. Таким образом, его чутье стало главным ключом к зачарованию. Это было так же, как, когда Ячуи увидел пространственную дверь в волшебной матрице. Это все имело похожие принципы работы. Какое-то время Дибби за пределами хижины стояла полностью потерянная, но затем до нее резко дошло. Ее хмер, который был ярым домоседом, оказалось, обладает талантом в зачаровании, который даже превосходит гномов. Осознав это, дыхание маленькой девочки стало быстрее, она уронила свой огромный меч на землю, и словно маленький зверек, бросилась в хижину и со слезами на глазах повисла на шее Ячуи. Людям со стороны эта картина могла показаться весьма милой и забавной. Ах, тяжело дышать. В этот момент у Ячуи была только одна мысль в голове: «Умираю, умираю, умираю». Затем Дибби, наконец, отпустила Ячуи, и тот, потирая свои онемевшие руки, молча наблюдал за крайне радостными прыжками Дибби, а затем спросил: «И чего ты так радуешься-то?» «Потому, что у тебя, Хаммер, оказался талант к зачарованию». Со счастливым лицом Дибби продолжила: «Я прямо вижу, как мой кошелек разбухает от золота, которое наполняет его». «Ячуи, эта девочка реально думает только о деньгах, не так ли?» Затем Ячуи неожиданно подумал о чем-то и несколько смущенно положил зубило и молоток на стол. Инструменты, необходимые для зачарования, однозначно можно было купить в гильдии магов, но они наверняка стоят недешево. Несмотря на то, что у него с Дибби сейчас было довольно много золотых монет, не факт, что им может хватить денег на покупку нужных инструментов. Так что у него стал закономерный вопрос, стоит ли ему забрать молот и зубило Дуафу себе. Так что краснее, словно красна девица, Ечуи сказал Дуафу: «Помнится, вы сказали, что если я смогу зачаровать предмет с первого раза, то вы отдадите мне зубило и молоток, верно?» Дуафу слегка удивился, когда Ечуи сказал это. Он сказал это не подумав, лишь бы подтрунить его, так как было совершенно невозможно, чтобы человек-маг с первого раза сумел зачаровать вещь успешно. Но Ечуи сделал это. Его инструменты для зачарования были крайне дороги и сделаны гномами внутри Синих гор. Их качество было неизвестно во сколько раз лучше человеческих аналогов. Так что, как он мог отдать их кому-то другому? Однако, гномы с рождения были крайне честным народом и широко славились, как народ, который заслуживает доверия. Так что Дуафу лишь на мгновение заколебался с горечью в глазах, а затем махнул краснеющему Ечуи. «Ну, раз ты смог зачаровать предмет с первого раза, эти инструменты твои. Я надеюсь, что ты сможешь зачаровать множество хороших вещей». Услышав, что Дуафу сдержал свое обещание, Ечуи был немного удивлен, так как это было весьма неожиданно для него. Естественно, что у него не было ни малейшего намерения отказываться от этих инструментов, так что он не колеблясь взял их и улыбнулся гному. «Спасибо большое, учитель Дуафу, вы очень щедры. Ха-ха-ха, встретить такого талантливого мага – большая редкость. Позже я могу пригласить тебя в Голубые горы погостить. Я думаю, другие гномы будут крайне рады твоему приезду». Дуафу слегка похлопал Ечуи по плечу. Улыбаясь, Ечуи подумал, что если бы это была игра, то сейчас у него должно было бы высветиться сообщение типа этого: «Поздравляем! Вы сложили хорошие впечатления на гнома Дуафу из Голубых гор». Кара, как и Дуафу, совершенно не ожидала, что Ечуи сможет зачаровать предмет с первого раза, так что она только сейчас пришла в себя и слегка согнувшись вошла в хижину. «Младший братишка, я совершенно не ожидала, что ты будешь обладать таким замечательным талантом к зачарованию. Это действительно оказалось за пределами моего ожидания». Это обращение, теперь Ечуи превратился из маленького брата в младшего братишку. «Пепе, хазе, тут какая-то игра слов. У нас в русском нет таких аналогов, так как у нас младший брат, он и есть младший брат, но у них в китайском есть разница». «Ага, и 5 золотых не были потрачены впустую», — сказала Дебби с милой улыбкой на лице, глядя на полученные инструменты Ечуи. «Нет, 2 золотых», — сказала Кара, а затем достала 3 золотых монеты из ложбинки между своих грудей и передала их Дебби. 2 золотых — это плата мастеру за обучение и принадлежит гному, но остальные 3 монеты, которые берутся в качестве комиссии, являются страховкой от различных несчастных случаев. Кстати, вполне возможно, что в будущем мы сможем иметь некоторые общие дела. Ечуи представил, как у него в голове появилось очередное сообщение. «Поздравляем! Вы справили хорошее впечатление на орка Кару». Глава 36. Волшебный кристалл памяти. Это типа жесткий диск. Стоит заметить, что Кара обладала такой же хитростью, как торговой хваткой. После того, как она узнала, что Ечуи обладает уникальным талантом к зачарованию, она сразу же решила наладить дружеские отношения с ним. Таким образом, если ей понадобится его помощь в будущем, он с готовностью протянет ей свою руку. Если же ей понадобится что-то зачаровать, он также не откажет ей, так как он оказался в долгу перед ней. Это была типичная схема взаимовыгоды. Кроме того, Дебби также понимала, что наладить хорошие отношения с Карой будет крайне выгодно, так как она обладала обширными связями и знакомствами, о чем говорил тот факт, что она смогла открыть такой большой магазин в городе. «Я читал в энциклопедии, что орки в целом не отличаются особым интеллектом и все их мысли сосредоточены на сражениях, но похоже, что Кара отличается от них», — несколько озадаченно сказал Ечуи, когда они уже возвращались назад в магазин. «Я, кажется, что-то слышала от моего дедушки по поводу Кары». Дебби немного подумала и продолжила: «Она полностью отличается от обычных орков, она слишком умна, так что она была изгнана из своего родного клана». Ечуи считал, что для орков быть умным крайне выгодно, но судя по всему у них ценится только сила. Независимо от того, мужчина ты или женщина, сила решает все, а не мудрость. Таким образом, умные орки отторгались общиной, точно так же, как и люди отторгают идиотов. Когда они вернулись на улицу, где находился их дом, то столкнулись с некоторыми прохожими. Новость о том, что Ячуи вернулся, уже полностью распространилась, так что сейчас каждый их сосед был преисполнен желания поприветствовать его. Каждый хотел знать, куда он пропал, поскольку ходило множество разных слухов на этот счет. Таким образом всех съедало любопытство, и каждый хотел узнать правду непосредственно из уст Ячуи. Ячуи честно рассказал, что он провел 3 месяца в плену у Буски. Но, к счастью, он встретил прекрасного и благородного стального мечника, который помог ему спастись. Когда Ячуи рассказывал это, то он не жалел сил, когда расхваливал стального мечника. Когда Ячуи проходил мимо магазина Буски, то увидел толпу зевак и стражей городского лорда, которые оцепили его магазин. Служащие магазина Буски были распущены, а некоторая часть вещей была конфискована и отправлена стражами в особняк городского лорда. На улицах Буска заслужил крайне плохую репутацию, он вел себя крайне нагло и распущенно, а также у него были наняты мечники, которые могли убить по мановению его пальца. Так что, когда Буска исчез, многие вздохнули с облегчением. Наблюдая за тем, как стражи выносили различные товары из магазина Буски, Ячуи еще раз подумал о его пространственном кольце. Буска наверняка хранил самые ценные вещи в своем кольце, так что мне нужно как можно скорее найти способ взломать его. В своей душе Ячуи определился со своими ближайшими целями. Во второй половине дня Ячуи тщательно исследовал свои навыки зачарования, которые выучил ранее. Он не спешил ремонтировать меч и фия сразу же. Вечером он продолжал свои попытки взломать кольцо Буски. Ключ к успеху заключался в понимании оставшихся 9 магических символов, так что он надеялся, что тщательное изучение кольца позволит ему понять суть некоторых из этих символов. Но было абсолютно очевидно, что эти 9 символов, которые отвечали за пространство, свет и тьму, полностью отличались от ранее изученных 23 магических символов и были куда более таинственными символами, так что, естественно, что и постичь их было намного сложнее. Ячуи провел за этим занятием половину ночи, но так и не нашел даже намека на способ открытия кольца. Затем Ячуи почувствовал себя крайне уставшим и решил лечь спать. И вот, раздеваясь, он случайно достал из своего кармана кристалл, который вытащил из зеркала в гильдии магов. Он уже успел полностью забыть про него. Этот магический кристалл не являлся обычным минералом, который добывают в горах. Этот было вещество, которое добывалось только из магических ядер монстров. Ячуи полистал свою энциклопедию и выяснил, что этот кристалл обладал замечательным свойством. В руках мага он был способен хранить в себе некоторую информацию, а в сочетании с своим красивым внешним видом, эти кристаллы всегда пользовались большим спросом. Конечно, обычный волшебный кристалл стоил не очень много, иначе, когда Дебби увидела кристалл в руках Ячуи, она бы не расстроилась так сильно. Она подумала, что это был самый обычный кристалл, которые были очень распространены и добывались из монстров первого класса. Тогда у Ячуи не хватило времени, чтобы тщательно изучить кристалл, так что он быстро спрятал его в свой карман. Но сейчас, когда он тщательно изучил его, то сделал невероятное открытие. Его духовная сила без проблем проникала внутрь кристалла, в результате чего у Ячуи сложилось впечатление, что кристалл был очень похож на жесткий диск. Все верно, этот кристалл вполне можно было рассматривать как жесткий диск. Кроме того, Ячуи обнаружил, что пространство внутри кристалла имело далеко не маленький объем. Если сравнить этот кристалл с обычными жесткими дисками и посчитать один магический символ равный 1 байту, то объем этого кристалла составит как минимум 128 000 000 магических символов или 128 мегабайт. Конечно, жесткий диск с на 128 мегабайт считался крайне маленьким объемом, но кристаллу такого объема в этом мире стоил бы крайне дорого. Как так, если Ячуи все правильно помнил, то кристалл с монстра 1 класса обладал объемом лишь в 1 000 000 000 магических символов. Естественно, что кристалл мог хранить в себе не только магические символы, но и воспоминания и мысли мага. Так что волшебные кристаллы были крайне ценны. Но Ячуи почувствовал себя еще более удивленным, когда выяснил, что внутри кристалла уже была записанная некоторая информация. Это разъяснение магических символов. Ячуи потерял дар речи от такого сюрприза. В этом кристалле было записано значение всех 32 магических символов и мысленные пояснения к ним, в результате чего каждый символ занимал объем до 2 000 000 символов. Суть магических символов можно понять даже из книг, но наиболее эффективным способом обучения все же будет найти мага-учителя, который поделится своим опытом, передавая свои мысли. Кроме того, маг также может ввести эти данные в кристалл, чтобы другие люди могли обучаться магии через него. Обучение с помощью волшебного кристалла, в котором записаны воспоминания, разъясняющие суть магических символов, будет намного эффективнее. Потому что такой кристалл был равносилен настоящему учителю-магу высшего уровня. Вскоре Ечуи обнаружил, что в этом кристалле были записаны не только разъяснения всех 32 магических символов, но также было очень много информации о различных заклинаниях, а также среди них было довольно много информации о пространственной магии. Благодаря этому, ценность этого кристалла становилась еще больше. Иметь этот кристалл, все равно заполучить себе в учителя высшего мага. Этот кристалл крайне ценен. Думаю, он запросто может потянуть на 100 золотых, нет, скорее всего даже намного больше. После того, как Ечуи, наконец, успокоился, глядя на кристалл в своих руках, он не смог удержаться от смеха, когда вспомнил, что играясь смог достать его из зеркала. Гильдия магов и правда нечто. С помощью этого кристалла, он сможет не только полностью познать все 32 магических символа, но также получит более глубокое понимание магии. Самое главное, что в этом кристалле было очень много информации о магии пространства. Было похоже, что хозяин этого кристалла очень хорошо разбирался в этом типе магии. Из-за этого, Ечуи почувствовал себя более уверенно в вопросе взлома кольца Буски. Кто бы мог подумать, что все так сложится, а, будучи крайне уставшим, Ечуи завалился на кровать и мгновенно уснул. Глава 37. Хаммер, я обожаю это. Пока Ечуи восхищенно вздыхал по поводу щедрости гильдии магов, которая в таких простых заданиях дает кристаллы стоимостью в 100 золотых в качестве награды, вся гильдия магов стояла на ушах и искала пропажу. Большинство людей были полностью сбиты с толку, как так получилось, что магический кристалл просто взял и пропал из волшебного устройства, которое большинство из них даже не могли понять. Большинство из них считало, что в этом был замешан Башиген, так как он был единственным, кто находился в холле гильдии, рядом с зеркалом, в момент пропажи кристалла, так что там не было больше никого, кто смог бы незаметно стащить кристалл. Как такое могло произойти? Должно быть, этим утром гильдию магов посетил еще какой-то маг, который сумел извлечь кристалл. Гильдии магов устроили внутреннее расследование, а всем магам, которые были на момент происшествия в гильдии, было запрещено покидать гильдию. Башиген усиленно размышлял на эту тему, сидя в главном холле. Я четко помню, что последний раз, когда я видел этот кристалл, это было, когда этот паренек пришел в гильдию. Ты про кого? Про Хаммера? С мрачным лицом спросил сын главы гильдии. Хаммер, это тот, который из волшебного домика Энтони? С любопытством спросил следователь гильдии. Ага, он самый. Согласно кивнул Башиген. На каком уровне он сейчас находится? Быстро спросил Аберт. Хаммер, что это за отвратное имя? Хаммер является магом второго уровня, и он лишь вчера вернулся из плена, в котором провел 3 месяца, из которого был спасен госпожой Эфия. Кроме того, чтобы компенсировать ему его страдания, особняк городского лорда взял на себя заботы по покупке им новой волшебной палочки. После разъяснения, следователь, казалось, что-то вспомнил. Я слышал, что волшебный талант этого парня весьма плох, не имеющий большого будущего, но для поддержания торговли в их магазине, этого было более чем достаточно. Конечно же, это не он, продолжал настаивать Аберт. Как он мог признать то, что он, являясь магом третьего уровня, не смог взломать волшебную матрицу зеркала, а какой-то лох без таланта и дурацким именем смог? Так что он яростно отрицал данную возможность. Неужели вы до сих пор не допросили его? Задумчиво сказал Башиген. Господин маг, который оставил кристалл в гильдии, уже в курсе того, что он был украден и сильно разозлился по данному поводу. И вы все еще считаете, что у нас есть время, чтобы тратить его на допрос какого-то мусора? Аберт был крайне зол. Господин Башиген, лучше хорошенько подумайте еще, кто был еще в гильдии на момент пропажи. Ну, ладно. Башиген был не согласен с так называемой кражей кристалла, так как господин Гаоцзы, который оставил кристалл, четко сказал, что кристалл может забрать любой, кто его достанет из зеркала. Таким образом, как это могло рассматриваться, как кража. Однако так как Эберт сейчас находился в бешенстве, Башиген не стал с ним спорить. Обычно гильдия магов всегда была довольно пустынной, но за сегодняшнее утро ее посетило уже более 10 магов, из-за чего Башиген стал хмуриться, вспоминая, кем были все эти люди. Эберт с самого начала исключил из списка подозреваемых человека, который больше всех подходил на роль подозреваемого. В мгновение ока прошло 3 дня. Динг-донг, динг-донг. Равномерные звуки ударов разносились из волшебного магазина Энтони. Большой меч Дигби лежал на земле, а Хаммер старательно постукивал по нему своими мифриловыми зубилом и молоком. А сама Дигби сидела на корточках рядом с ним и наблюдала за этим процессом. «Хаммер, ты уверен, что все будет хорошо? Что мы будем делать, если зачарование не удастся?» — слегка обеспокоенно спросила Дигби, после весьма длительного молчания. «Не переживай, Ифия доверила мне свой меч, чтобы я его починил, так что теперь я без проблем могу зачаровать и твой меч», — расслабленно сказал Ечуи. «И даже если ничего не получится, то с твоим мечом ничего не произойдет, просто у него появится небольшой серебряный узор». Зачарование хоть и звучало внушающе, но по факту было лишь немного сложнее, чем написание волшебных свитков. А Ечуи на сегодняшний день без проблем мог налегке создавать по 30 свитков в день. Ему также очень легко давалось понимание магии. Естественно, что Ечуи не собирался всю свою жизнь заниматься написанием волшебных свитков. Кроме того, Дигби за все эти дни совершенно не загружала его, позволяя ему спокойно разбираться в технике зачарования, так как делать деньги с помощью зачарования намного легче, чем на волшебных свитках. Меч Ифия был зачарован с помощью заклинания «Ветряной клинок». Это заклинание было одним из базовых атакующих заклинаний и с точки зрения Ечуи было не очень сложным. В одной из волшебных книг, которую он купил у Кары, было описание этого заклинания. Для его создания нужно было более углубленно изучать магию ветра, после этого нужно было в голове создать его волшебный шаблон, а затем направить полученную матрицу в зубило, что, в принципе, совершенно не отличалось от обычного ветра. И вот теперь Ечуи решил зачаровать меч Дигби заклинанием ускорения. Ускорение является базовым заклинанием поддержки, которое способно увеличивать скорость людей и предметов. Также это заклинание являлось любимым типом зачарования для мечников, которые специализировались на тяжелых мечах, поскольку с помощью этого заклинания можно было увеличить скорость взмаха меча, а следовательно и силу его атаки. Точно так же, как и с ветряным клинком, Ечуи сначала должен был овладеть этим заклинанием, т.е. создать магический шаблон в своей голове, и лишь после этого он мог зачаровывать предметы с его помощью. Именно поэтому маги также могли обучаться зачарованию. Обычно, если маг хотел выучить новое заклинание, ему пришлось бы потратить много времени, чтобы построить его магический шаблон, а для этого нужно было обладать достаточным мастерством и навыками. Однако, Ечуи полностью отличался от обычных магов. Независимо от того, было ли это ускорение или ветряной клинок, он потратил очень немного времени, прежде чем полностью изучил эти заклинания, которые, по его мнению, как топ-хакера, были не сложнее какой-нибудь простенькой программки. Таким образом, то, на что другим магам нужно невероятное количество времени, у Ечуи заняло лишь пару часов. Естественно, что если бы об этом узнали другие, то это вызвало бы настоящую сенсацию, но Ечуи делал это неосознанно. Вскоре звуки ударов прекратились, и Ечуи убрал свои руки от меча. Затем, прокашлившись, он сказал Дигби: «Ну-ка, смотри, зачарование закончено». Когда Дигби взяла меч в свои руки, ее глаза засияли. Ранее ее меч был однотонным и имел темный оттенок, но сейчас на нем было множество различных узоров, которые нанес Ечуи. Ечуи наложил на ее меч в общей сложности 4 матрицы заклинания ускорения, за что другие мастера взяли бы, как минимум, несколько золотых монет. «Всего я наложил 4 матрицы ускорения, по 2 с каждой стороны. Если ты впустишь ауру меча в левую руку, то активируются 2 матрицы с левой стороны, что значительно увеличит движущую силу твоего меча во время взмахов. А если направишь ауру в правую, то активируются 2 матрицы с правой стороны, тем самым увеличивая силу атаки в другом направлении. Теперь пускай только кто-нибудь попробует остановить твой меч», — рассказал Ечуи. Магу для активации матрицы заклинания необходимо было полагаться на ману, и для зачарованных вещей это было не исключение. В данном случае использовалась аура меча, что по сути было той же манной, для других классов. хотя некоторыми свойствами она отличалась от маны. Таким образом, когда Ячуи зачаровывал меч Дебби, он внес специальные изменения в структуру волшебной матрицы, чтобы Дебби могла пользоваться магией зачарования меча во время выполнения своего гигантского волчка. Все было сделано так, что как только она начнет использовать волчок, ускорение автоматически активируется и сделает ее вращение еще быстрее. А если она захочет остановиться, то ей достаточно поменять хватку, и две другие матрицы активируются, выступив в роли тормоза. «Можно ли мне испытать его?» — с улыбкой спросила Дебби Ячуи. Со слегка взволнованным лицом Дебби взяла в руки свой меч и направила в правую руку ауру меча, согласно инструкциям Ячун. Затем узор с правой стороны меча начал сиять, и с жужжащим звуком Дебби непроизвольно начала вращаться. От неожиданности и удивления она не смогла удержаться от крика, когда ее гигантский волчонок стал набирать обороты все быстрее и быстрее. Раньше ей приходилось полагаться только на свою собственную силу спины, но сейчас с помощью магии она могла вращаться со скоростью в два раза больше, чем ранее. Таким образом, сила ее атаки также должна была увеличиться, как минимум, в два раза. Теперь для Дебби, даже если бы она снова встретилась с Кареем с его защитой бога войны, она без проблем смогла бы расправиться с ним. Увидев, что его зачарование работает как надо, Ячуи довольно улыбнулся. Только после этого он позволил себе расслабиться. Дебби стала кричать по мере того, как ее фигура становилась все более размытой. Такое быстрое вращение начало постепенно повергать ее в панику. Ячуи, заметив это, быстро крикнул: «Скорее активируй две другие матрицы». Но на этот раз Дебби не могла четко расслышать слова Ячуи из-за своего быстрого вращения. Ее вращение было настолько велико, что образовало вокруг небольшое торнадо из пыли. «Твою ж мать, ну как ее остановить?» Разум Ячуи полностью офигел. Вжух. Неожиданно огромный меч Дебби отправился в полет. Эта 100-килограммовая громадина во всего размаху врезалась в кирпичную стену их небольшого дворика, породив мощный взрыв и ударную волну. В результате полностью каменная стена полностью рухнула под импульсом меча, подняв море пыли и разбросав множество обломков по округе, а сам меч упал на землю, погрузившись в нее чуть ли не наполовину своей длины. Это выглядело так, словно стена попала под артобстрел. Дебби же по инерции все еще продолжала вращаться. Ячуи поспешил к ней, чтобы поддержать, но в результате их тела столкнулись, и они оба упали на землю, и Дебби оказалась верхом на нем. Но Ячуи совершенно не обратил внимания на пикантность данной обстановки и лишь обеспокоенно спросил: «Ты как, в порядке?» Дебби, восседая верхом на Ячуи, имела несколько потерянное и красное лицо. Она озадаченно почесала свою голову и посмотрела в направлении, куда улетел ее меч. Меч был похоронен под множеством обломков стены, а сквозь дыру в стене на них уставилось множество офигевших взглядов. Затем она увидела, что сидит на Ячуи и, счастливо смеясь, сказала: «Хаммер, да я без ума от этого». Ячуи, несмотря на то, что ускорение также было базовым заклинанием, было все же небольшое отличие между ним и свитками ветра, которые он создавал ранее. Так как свитки обладали кратковременным эффектом, в то время как при зачаровании заклинание будет действовать до тех пор, пока к нему будут подавать топливо. Таким образом, зачарование оружия создавало постоянный поток ветра, что означало, что если наложить заклинание ускорения на доспехи, то стабильной силы ветра может оказаться достаточно, чтобы поднять владельца таких доспехов в воздух и позволить ему летать. Глава 38. Трепещите, последний козырь выходит на сцену. Дебби была намерена стать девушкой-мечником тяжелого меча. Просто представьте, какой силой обладали мечники тяжелого меча. Так что, когда она увидела, что сила ее меча возросла, и она крикнула: «Хаммер, я обожаю это». Это, несомненно, был крик ее души. А Ячуи вздохнул в своей душе. И правда, только сильный мужчина может быть достойным сильной женщины. Стена внутреннего дворика была полностью разрушена, и сейчас в нее заглядывало множество любопытных прохожих с улицы, но это не было большой проблемой. После небольшой уборки Дебби и Ячуи направились в особняк городского лорда, чтобы доставить меч леди Эфия. Что же касается того, почему они так спешили с возвратом меча, время было около обеда. Это была идея Дебби. Их без сомнения пропустят в особняк городского лорда с отремонтированным мечом. Они также не скажут, сколько будет стоить ремонт меча. Таким образом, их проведут прямо к лорду, который наверняка в данное время будет обедать. Она слышала, что в особняке лорда подают еду, приготовленную по самым высоким техническим стандартам и из лучших ингредиентов. Когда Ячуи узнал план Дигби, то не мог сдержать свой плач в душе. Побег от столь жадной жены однозначно не представляется возможным. Что же касалось разрушенной стены внутреннего двора, то они не особо переживали по поводу того, что их может кто-то ограбить, так как закон и порядок в городе Штайн всегда были на довольно высоком уровне, а мелких вещей во дворе, которые можно было бы стащить, было не так уж и много. Дигби провела Ячуи по звездной улице к самому красивому зданию в городе, перед ним стояли стражи особняка городского лорда. Когда Ячуи и Дигби добрались до особняка, то встретили знакомого стража, который радостно провел их внутрь. «Мисс София сейчас находится в саду, пожалуйста, следуйте за мной», сказал слуга с улыбкой и провел Ячуи и Дигби вглубь особняка в сопровождении двух стражей. По пути Ячуи и Дигби постоянно оглядывались по сторонам. На этот раз, не говоря уже о Ячуи, даже Дигби была сильно шокированная красотой внутреннего сада особняка. Она мгновенно почувствовала, насколько ничтожной была в сравнении с величием огромного особняка городского лорда. Величественный вид особняка постепенно переходил в очень запутанную систему ходов и коридоров. По слухам, несколько лет назад какой-то вор проник в особняк городского лорда, но когда пришло время уходить из особняка, он обнаружил, что полностью заблудился и не смог найти выход из особняка, так что ему осталось только сдаться и позволить страже схватить себя. Но под руководством слуг, которые сопровождали их, они без проблем добрались до сада. Как только они вошли в сад, то услышали отдаленные звуки сталкивающегося оружия. Ячуи удивленно сказал: «Мисс София практикует владение мечом, я слышал, что мисс София собирается отправиться в путешествие, так что сейчас она ищет себе компаньонов». Слуга, который шел впереди них, дал небольшое пояснение. «Путешествие?» Ячуи и Дигби одновременно заинтересованно переспросили. Зона сада в особняке лорда была довольно большой. Здесь росло множество различных цветов, но так как сейчас была осень, то вокруг все было укрыто опавшей листвой. Несмотря на то, что множество слуг усердно убирали их, из-за порывов ветра весь их труд мгновенно шел на смарку, из-за чего они тяжело вздыхали и снова принимались за работу. Таким образом, сейчас в саду работало довольно много слуг. Среди всех этих людей, Ячуи без проблем заметил девушку в ослепительно прекрасном белом платье. Это была Ифия. Он также заметил, что на ней была бронеюбка, а ее аура британки была еще более выразительной и величественной. Здесь также был закованный в доспехи двухметровый орк, атоль, а также человеческий мечник, который оставил очень хорошие впечатления на Ячуи, Байерман. Они оба были стражами особняка городского лорда. Там был еще один высокий человек-мечник, которого Ячуи и Дигби неплохо знали. Это был наемник Дэймон, который был частым посетителем в волшебном домике Энтони, так как свитки, которые создавал Ячуи, были весьма популярны. Еще было два человека-мечника, которые наблюдали за битвой, в которой сражались мечник длинного меча и мечник тяжелого меча. Мечник тяжелого меча был около 2 метров ростом и обладал почти таким же крепким телосложением, как у Атоля. Каждый раз, когда он взмахивал своим оружием, которое держал в руках, люди вокруг непроизвольно вздрагивали. Когда Дигби увидела его, то ее глаза мгновенно загорелись, так как хоть профессия мечника и была довольно распространенной, но мечников тяжелого меча было очень немного, так что увидеть их в бою была большая редкость. На ее лице немедленно появилось возбужденное выражение. «Это невероятный мечник тяжелого меча, он уже как минимум на 3-м уровне». Ячуи посмотрел на гиганта с тяжелым мечом, а затем перевел свой взгляд на 5-метровый клинок, а полная длина 6 метров, меча Дигби в очередной раз подумал, что ее выбор действительно был неправильным. Слуга, который сопровождал Ячуи и Дигби, подвел их к Ифия, а Толь, который стоял рядом, вдруг обернулся, и на его простом и честном лице нарисовалась радостная улыбка, когда он направился к ним. «Маленький брат, ты принес меч леди Ифия, я не ожидал, что ты сможешь отремонтировать его так быстро». После этого Ячуи и Дигби заметили и остальные. Байерман улыбнулся и кивком поприветствовал их. Дэймон, который сначала офигел от того, что увидел здесь владельцев небольшого волшебного магазинчика, также добродушно и честно улыбнулся им в знак приветствия. Что же касалось двух оставшихся людей, то они просто холодно посмотрели на вновь прибывших. Ифия подошла к Ячуи, и он передал ей ее меч. После того, как она некоторое время рассматривала его, Она взяла его обеими руками и с резким взмахом нанесла удар по ближайшему дереву. Мгновенно с клинка меча вырвался полупрозрачный ветряной клинок, который, врезавшись в крону дерева, с треском срезал несколько ветвей, которые упали на землю. Ифия убедилась, что меч был зачарован ветряным клинком, который полностью слушался ее, что полностью ее удовлетворило. Волшебная матрица на мече была восстановлена. Ифия было лет 15-16, но пред Ячуи она пыталась вести себя, как взрослая и зрелая женщина. «Твои навыки зачарования весьма неплохи. Я заплачу тебе 500 серебряных монет за ремонт, что полностью соответствует рыночной цене. Большое спасибо, мисс Ифия», — быстро ответил Ячуи. Адебби, которая стояла рядом, счастливо рассмеялась. 500 серебряных монет. Раньше, неизвестно сколько времени им нужно было потратить, чтобы накопить такую сумму денег, так что естественно, что она была в восторге. В этот миг, неожиданно рядом с ними раздался громкий звук взрыва. Когда все обернулись, то увидели посреди поляны могучего гиганта с тяжелым мечом, который после очередного удара отправил мечника длинного меча в полет, из-за чрезвычайно сильного удара. Из-за этого мечник длинного меча стал очень бледным, и когда приземлился, то кубарем прокатился по земле еще несколько метров, а его меч с характерным звуком был сломан надвое. Кроме того, когда он остановился, было видно, что он получил довольно тяжелые повреждения, так как выплюнул полный рот крови и больше не смог подняться с земли. Таким образом, результат боя был определен. «Мисс София, теперь мой брат Болтон может присоединиться к вашему путешествию, не так ли?» — сказал один из двух незнакомых Ячуи мечников. Он был одет в красные доспехи, и на его лице была гордая улыбка. Несмотря на то, что Болтон является всего лишь мечником третьего уровня, он также является мечником тяжелого меча, что в нашем путешествии обеспечит нам огромную боевую мощь. «Конечно». Ифия поспешно убрала свой меч в ножны и, улыбнувшись, сказала: «Господин Бентем, поскольку ваш брат сумел одолеть мечника Айбила, то, естественно, что он достоин того, чтобы стать моим компаньоном. Это было бы весьма замечательно», — сказал Бентем с улыбкой, а затем направился к огромному мечнику тяжелого меча и крепко похлопал его по плечу. В этот момент на лице Болтона появилась довольно простая и честная улыбка, что явно показывало, что он был человеком, который не привык сильно напрягать свой разум. «Таким образом, я полагаю, что наша команда сформирована, верно?» — обернувшись к Ифия, спросил Бентем. Ифия уже собиралась было согласиться с ним, как неожиданно бармен прервал ее. «Постойте, я думаю, что есть еще кое-кто, кого можно добавить в нашу команду. И кто же это?» Всем сразу же стало очень интересно, даже Ячуи и Дебби. Затем бармен протянул свою руку и указал на Ячуи. «Это этот маленький маг. На этот раз мы собираемся исследовать гробницу, а в таких местах всегда полно различных магических штук, так что наличие мага в нашей команде может стать решающим фактором успеха нашего предприятия. Поэтому я предлагаю также пригласить маленького брата в наше приключение». «Я?» — неожиданно Ячуи впал в ступор. «Они даже решили пригласить его в их путешествие?» Ифия серьезно нахмурилась, обдумывая предложение бармена, а затем посмотрела на Ячуи. «Хаммер, я официально приглашаю тебя присоединиться к нашему путешествию. По его окончанию ты получишь 1% от нашего улова. Что ты скажешь на это?» «Естественно, поскольку ты являешься магом, в этом путешествии мы приложим все наши усилия, чтобы защитить тебя. Это...» Ячуи начал колебаться. «Хаммер, ты нужен нам». Бармен попытался убедить его. «Поверь, мы получим огромную прибыль от этого мероприятия, и мы однозначно сможем полностью защитить тебя. Кроме того, перед отправкой в эту миссию, мы заключим клятвенные контракты в церкви, так что не стоит переживать. Мы обязательно вернемся назад». Услышав слова Байермана, Ячуи должен был согласиться с его словами. Он знал, что это была очень редкая возможность, а также, что мечники, наемники, монахи и рыцари часто возвращались из подобных миссий с огромным уловом. Это был шанс для любого искателя приключений. Кроме того, они заключат клятвенные контракты, так что можно было не опасаться того, что тебя предадут или ограбят твои же союзники. Но прежде, чем он успел хоть что-то сказать, Дебби выступила вперед и заявила: «Однозначно нет. Если вы хотите, чтобы Хаммер отправился в эту экспедицию вместе с вами, то я тоже должна пойти». Все разом уставились на Дебби. «Малышка, ты тоже мечник тяжелого меча?» Бенты мгновенно рассмеялся. «В нашей команде уже есть тяжелый мечник, так что нам не нужен еще один тяжелый мечник. Если ты желаешь присоединиться к нашей группе, то тебе придется одолеть моего брата». Громадина болтом мгновенно встрепенулся и взмахнул своим мечом, так как маленькая сестра могла позволить ему порезвиться еще немного, что сделало его очень счастливым. «Дебби, тебе не стоит так переживать, в конце концов я просто откажусь от их предложения». Ячуи знал, что Дебби очень сильно переживала по поводу его безопасности, так что он попытался успокоить ее. Хоть это и была редкая возможность, но Ячуи предпочел бы отказаться от нее, чем заставить Дебби переживать. Однако, в глазах Дебби лукаво заблестели. «Я слышала, что в подобных экспедициях можно заработать несколько десятков золотых. Я просто не могу позволить такому шансу ускользнуть из моих рук». А затем, понизив свой голос, она прошептала Ячуи. «Кроме того, только посмотри на этого Болтона, он же валенок Тугадум. А еще он всего лишь на один уровень выше меня, а у меня есть зачарованный тобой меч. Кроме того, это идеальная возможность проверить моего гигантского волчонка в деле. Так что еще не факт, что он сможет справиться со мной. Ячуи, эта девочка превращается в сущего дьявола, когда дело касается денег. Интересно, сможет ли он когда-нибудь изменить эту ее черту? Это болезнь, которую будет крайне тяжело излечить». Правила отбора участников в команду для миссии были довольно просты, так же как Болтон ранее одолел мечника длинного меча, претендент должен одолеть своего противника. Победитель войдет в состав команды. Так что Дебби возбужденно указала своим пальцем на Болтона, который уже вовсю размахивал своим мечом. «Эй, Громила, давай сразимся». Глава 39. Гигантский волчок показывает свою мощь, имея рост не более 150 см. Малышка Дебби выглядела крайне комично, когда взмахнула своим тяжелым мечом в направлении двухметровой горы мышц, которая больше напоминала ходячую крепость, и, излучая героическую ауру, крикнула: «Эй, Громила, давай сразимся». Подобное заявление мгновенно повергло в шок всех людей вокруг, а Ячуи испытал резкое желание провалиться сквозь землю. Но Дебби, судя по всему, совершенно не смутило ее поведение. Малышка, наполненная воинственным духом, направилась к Болтону. На ее лице было решительное выражение, и она прямо чувствовала, как ее тело воспылало желанием битвы. Эта девушка должна быть невероятно сильной, чтобы вести себя так безрассудно и обладать таким сильным боевым духом, подумали многие люди вокруг, наблюдая за Дебби, и только Ячуи знал, что крылось за рвением этого ощетинившегося клубка шерсти. Этой малышкой руководили только деньги. Ячуи понял, что он просто не мог остановить Дебби. Хоть он немного и переживал, но вспоминая разрушенную стену внутреннего двора, он непроизвольно испытывал определенные ожидания. Естественно, подсознательно, Ячуи достал свою волшебную палочку и взял в руки, а также расстегнул свой халат мага. За эти дни, хоть Дебби и не просила Ячуи создавать волшебные свитки, он все же создал несколько свитков для самозащиты. В данный момент у него было около 30 свитков во внутреннем кармане волшебного халата. Если произойдет нечто непредвиденное, он был уверен, что все еще мог спасти Дебби из опасной ситуации. И Фия, Атоль, Байрман и Диман довольно быстро пришли в себя. Они были воинами, а для воина бесстрашие была ключевой характеристикой, так что когда Дебби бросила свой вызов, их глаза ярко заблестели. Кроме того, так как это был мир магии, миниатюрные размеры Дебби совершенно ничего не значило. К примеру, Ифия была мечником 5 уровня, хотя если бы кто-то посмотрел на нее со стороны, он ни за что в жизни не подумал бы, что она запросто смогла бы в одиночку одолеть всех остальных мечников, которые здесь собрались, даже если бы они атаковали ее всем скопом. «Малышка, я желаю тебе победы», — с улыбкой выдохнула Ифия. А Ячуи тем временем подумал про себя, что если бы она предложила ей 10 золотых в награду за победу, результат бы превзошел все ожидания. Слова Ифия весьма задели Бентема, так что он подошел к своему брату и шепнул ему на ухо: «Болтон, не проявляя никакой пощады». Болтон посмотрел на Дебби, и его глаза загорелись. Разница в их размерах была очевидна, так что он выпустил сильную убийственную ауру и довольно кивнул. «Брат, я не подведу тебя, дурачина, это в твоих же интересах. На этот раз ты будешь сражаться сам за себя», — холодно сказал Бентем, злобно улыбнувшись. Болтон также хихикнул. «Я понял, брат». Затем Болтон и Дебби приготовились к бою, взяв свои мечи в руки. А затем раздались сильные и мощные звуки ударов. Бах, дзынь. Когда два меча столкнулись, раздался мощный взрыв, который практически оглушил всех вокруг. Это была мощь мечников тяжелого меча. От столкновения мечей вокруг поднялся сильный ветер, в результате чего деревья и цветы, которые были недалеко от места столкновения, были повреждены. У тех слуг, которые находились неподалеку и отвечали за уборку сада, глаза полезли на лоб, так как теперь им не нужно было заботиться об уборке всех этих цветов и деревьев. А Дебби и Болтон пошли на второй заход. Болтон был мечником третьего уровня и обладал крепким телосложением. С другой стороны была Дебби, которая была мечником второго уровня и имела крайне миниатюрное тело. С какой стороны ни посмотри, Болтон должен был превосходить Дебби, однако они оба продолжали сражаться на равных. Дебби уже освоилась с зачарованием своего меча, подумал Ечуи про себя. Хоть Дебби часто повергала Ечуи в немой шок, она все же выбрала путь тяжелого меча, а также обладала большим талантом в фехтовании. Таким образом, несмотря на то, что она лишь единожды воспользовалась своим мечом после зачарования, она уже в совершенстве овладела заклинанием ускорения, которым был зачарован ее меч. Зачарование меча мгновенно сработало, увеличив силу меча, что давало ей очевидные преимущества. Бентем, который наблюдал за боем, начал скрежетать зубами, так как его брат-идиот не мог справиться даже с вшивой малявкой, из-за чего он практически полностью потерял свое лицо, так что он не сдержался и холодно крикнул: «Болтон, идиот, поторопись и заканчивай с этим боем». Услышав слова брата, Болтон вдруг резко напрягся, а затем, закричав, крепко сжал свой меч в руках и прыгнул к Дебби, нанеся удар в прыжке. Стоит отметить, что в данный момент его сила и мощь атаки была просто непреодолимой. Дебби не могла парировать эту атаку, так что она схватила свой меч и быстро отступила. С громким грохотом меч врезался в землю, образовав небольшой кратер. Глядя на эту яму, можно было не сомневаться в том, что если бы эта атака попала по человеку, она однозначно убила бы его. На лице Болтона появилась кровожадная улыбка, обнажая его клыки. Казалось, что использование такого удара было крайне неудобным, но по факту, эта атака оказалась очень мощной для Дебби. Таким образом, в голубой плитке, которой были вымощены дорожки в саду, в скором времени появилось довольно много трещин и кратеров, что привело слуг в саду в ярость, так как это именно они прокладывали всю эту плитку здесь. Подобные атаки Болтона явно были слишком энергоемки и потребляли много ауры меча, но судя по всему он совершенно не заботился об этом, продолжая атаковать, непрерывно смеясь и излучая крайне опасную ауру. Дебби стала отступать. В это время Дебби явно использовала его же силу против него самого. Она ловко сделала сальто назад, разорвав расстояние между Болтоном и собой, но тот крепче сжал свой меч и сделал глубокий вздох. «Да эта малявка смерти ищет», — холодно ухмыльнулся Бентем. На лицах Ифия и Атоя также появилось тревожное выражение, но храбрая Дебби, по-видимому, добилась своей цели. Ечуи прекрасно знал, чего она добивалась, так что его глаза вспыхнули в предвкушении. Затем у Ифия, Бентема, злящихся слуг и всех остальных, кто был в саду и наблюдал за боем, глаза полезли на лоб. Миниатюрная девочка схватила свой меч покрепче и стала быстро раскручиваться вокруг своей оси. Ее меч со свистом разрезал воздух, издавая жужжащие звуки. Это было похоже на гигантского волчонка, но его огромная скорость все еще продолжала расти. В результате садовые листья и пыль стали подниматься в огромном количестве в воздух, создавая нечто похожее на торнадо, которое с характерным жужжанием двинулось к Болтону. Для Болтона это было впервые, когда он увидел, чтобы кто-то двигался подобным образом. Но не только он, люди вокруг и даже Ечуи впервые увидел подобные движения, из-за чего его лицо стало напряженно подергиваться. «Ах, ах, ах, ах!» Крики Дебби стали разноситься повсюду, но было непонятно, это было из-за страха или возбуждения. Но благодаря этому Болтон наконец пришел в себя. Он почувствовал надвигающуюся на него опасность, так что он крепко схватил свой меч и подпрыгнул высоко в воздух, а затем, издав крик, попытался атаковать голову Дебби. Бах! Сейчас был полдень и солнце было в своем зените, но в этот миг яркий свет вырвался из урагана и ослепил каждого. Можно смело сказать, что техника Дебби «Гигантский волчонок» была мощной техникой, которая была одинаково хороша, как в наступлении, так и в защите, что идеально компенсировало недостатки мечников тяжелого меча. Болтон попытался направить свой меч на голову Дебби, но в результате его меч столкнулся со шквалом ударов танцующего меча Дигби, а в следующий миг его меч исчез. От столь огромной силы при столкновении, несмотря на то, что Болтон обладал крепким телосложением, он упал назад. Скорость меча Дигби уменьшилась, что позволило Болтону резко уйти в сторону, прижав свою голову к телу. Сейчас в мече Дигби содержалась невероятная мощь, так что не говоря уже о Болтоне, даже если бы камень встретился у него на пути, он был бы разбит в пыль. «Дигби!» – поспешно крикнул Ячуи. Если бы этот бой продолжился, то жертвы были бы неизбежны. И несмотря на то, что даже если бы Дигби случайно убила Болтона, она не понесла бы никакого наказания, Ячуи не хотел, чтобы Дигби потом всю жизнь страдал от этого. И как раз в тот миг, когда меч Дигби уже должен был раскроить голову Болтона, как арбуз, неожиданно сильный порыв ветра вырвался наружу и полностью погасил цитростремительную силу волчонка Дигби. Дигби сменила поток ауры меча на другую руку, в результате чего ее меч замер в паре сантиметров от головы Болтона. Но эти несколько сантиметров были разницей между жизнью и смертью. Дигби сумела вовремя остановить свой меч. Две противоположные матрицы ускорения, которые Ячуи нанес на меч, идеально справились со своей задачей тормоза. Хотя, естественно, что контроль меча Дигби сыграл немаловажную роль. Пускай меч и стал легче вращать, но резко остановить меч в разгаре его вращения, Дигби смогла это сделать. Хотя до этого она бесчисленное количество раз терпела неудачу на этом поприще. Но в этот раз она потратила очень много ауры меча, так что сейчас ее руки слегка дрожали. Однако она выиграла. Бах! Ранее Дигби своим волчонком отправила меч Болтона в полет, и вот сейчас он с огромной силой врезался в высокое солнечное дерево. Сила удара была настолько велика, что меч полностью прошил насквозь огромный ствол дерева. Болтон упал на землю и посмотрел в сторону своего меча. Сильный страх охватил его душу. Этот огромный и могучий воин не смог сдержаться и закричал в ужасе. Глава 40. 183 убедительных аргумента и небольшой электрошок. Когда Дигби использовала своего гигантского волчка, яркий свет на секунду ослепил всех вокруг, но этой секунды оказалось достаточно, чтобы одержать победу. Таким образом, когда зрение ко всем вернулось, они моментально впали в шок. Они никогда ранее не встречались с мечниками тяжелого меча, так что даже предположить не могли, что эти мечники обладают столь ужасающей техникой гигантского волчка, которая имеет невероятную атакующую и оборонительную способность. И сегодня они своими глазами узрели эту мощь. В этот миг все опасения Ячуи покинули его, и вместо этого он наполнился гордостью за Дигби. Похоже, что эта девочка действительно обладает невероятным талантом воина. Он также увидел, что Дигби воспользовалась аурой меча на правой руке, чтобы остановиться, так что скорее всего она потратила очень много сил, пытаясь остановить себя. Так что он сразу же отправился к ней, готовый оказать помощь. Но в этот миг мимо него прошел другой человек в красной броне, это был Бентем. Его лицо было подобно льду, а его рука лежала на рукояти меча, прикрепленного к талии. И Фия, которая все еще не до конца отошла от увиденного, не знала, что задумал Бентем, но вот Ячуи прекрасно рассмотрел убийственное намерение в его глазах. Таким образом, он быстро достал свою волшебную палочку и яростно взмахнул ей. С яркой белой вспышкой на краю палочки, земля под ногами Бентема взорвалась, образовав длинную борозду. Это было базовое атакующее заклинание «Ветряной клинок». Так как Ячуи взялся восстанавливать волшебную матрицу на мече Ифия, которая как раз-таки была ветряным клинком, естественно, что он полностью освоил это заклинание. Увидев, как перед ним появилась длинная борозда на земле, Бентем перевел свой холодный взгляд, наполненный убийственным намерением, на Ячуи. Ячуи же быстро направился к Дигби и встал перед ней. Затем он достал несколько магических свитков и, не активируя, бросил их в Бентема, однако они не успели упасть на землю, так как были подхвачены другим заклинанием Ячуи. С его помощью, Ячуи без проблем мог управлять свитками на расстоянии, так что все свитки стали плавать по воздуху вокруг Бентема. Это было базовое заклинание поддержки «Ветер». «Эй, и что это ты задумал? Проигравший выбывает или ты собираешься вмешаться в поединок несмотря ни на что?» — сказал Ячуи слегка наигранным тоном. Бентем посмотрел на свитки, которые плавали вокруг него, и мрачно рассмеялся. «Волшебные свитки? Я слышал, что ты активно использовал волшебные свитки, чтобы одолеть того отброса Корея. Неужели ты думаешь, что подобный трюк сработает и на мне?» Бах! Едва он закончил говорить, как свиток, проплывающий перед его лицом, активировался и пламя вырвалось наружу. Образовав огромную огненную волну, оно устремилось к Бентему. Видимо, Карри и правда был нечитой Бентему, так как тот, только почувствовав, как был активирован свиток, мгновенно отскочил в сторону, избегая огненного взрыва. Однако, даже так, на его голове все же загорелось несколько волос, вызывая небольшое жжение и неприятный запах. Из-за этого Бентем полностью взбесился. «Сдохни!» – завопил он, подняв свой меч высоко над головой и устремляя мощную атаку в Ячуи. Но в этот миг раздался еще один взрыв, и свиток молнии, который как раз парил над Бентемом, был активирован. В следующий миг в небе словно и правда разразился гром, и в следующий миг настоящая молния ударила вниз, прямо в поднятый меч Бентема. В данный момент его меч был ничем иным, как громотводом. Извивающаяся молния устремилась по мечу Бентема к его телу. Так как этот процесс был слишком быстр, тот не успел как-либо среагировать на это, и в результате его длинные и без того подпаленные волосы стали дыбом, а его лицо слегка обуглилось. Увидев это, Ячуи мгновенно рассмеялся, будучи удовлетворенным результатом работы молнии. Однако Бентем был мечником 4 уровня, так что физически он был весьма силен. И хоть Ячуи также использовал свои усиленные заклинания при создании этих свитков, их силы все еще было недостаточно, чтобы нанести ему какие-либо смертельные раны. Но вместо этого, его гнев стал еще больше, и он холодно рассмеялся. «Ха! Похоже, что Карри проиграл тебе не только из-за своей убогости, но я не Карри. Мне интересно, как много магических свитков ты сможешь использовать?» «Ой, много», хихикая ответил Ячуи, а затем распахнул свой халат. Внутри можно было увидеть множество сделанных кармашков, которые были полностью заполнены свитками. Даже при самой грубой оценке там было не менее 10 свитков. «Бентем, достаточно». И Фия, наконец, пришла в себя. Она быстро встала между Ячуи и Бентемом, а затем холодно посмотрела на Бентема. «Как ты думаешь, где ты находишься?» На лице Бентема все еще было очень гневное выражение лица, но он совершенно не собирался бросать вызов Ифия. Он прекрасно знал, что несмотря на то, что ей было всего 15 лет, она также была очень одаренным мечником, который достиг уже 5 уровня. Но даже если бы он мог справиться с Ифия, тут все еще было трое воинов, кроме нее, не говоря уже о стражах городского лорда. Но его разум все еще не желал сдаваться. Он холодным взглядом посмотрел на Ячуи и Дебби, а затем перевел свой взгляд на своего брата, который в данный момент сидел на земле и рыдал, как маленький ребенок. От этой картины он только сильнее сжал свои зубы. «Бентем, если ты дальше решишь устраивать здесь беспорядки, я гарантирую тебе, что завтра для тебя не настанет», — сказал Байерман. Бентем даже не заметил, когда тот приблизился к нему с двумя кинжалами в своих руках. Один кинжал был направлен ему на шею, а второй целился в бедренную артерию. Байерман был известным мечником парных клинков. Бентем, наконец, полностью подавил свой гнев и, спрятав меч в ножны, поднял свои руки вверх. Затем он сухо рассмеялся и сказал: «Да как бы осмелился злить стражу городского лорда, признаю, я был неправ». Байерман также медленно убрал свои кинжалы за пояс, после чего посмотрел на Ячуи с похвалой в глазах. Не только Байерман, но также и Фия, Атоль, Димон и еще один мечник были слегка удивлены тем, что Ячуи сумел почувствовать убийственные намерения Бентена в отношении Дебби. Мало того, будучи лишь магом 2 уровня, он даже сумел помешать ему, что удивило их еще больше. Теперь, став свидетелями всего этого, они стали подумывать о том, что вполне возможно, что Карри проиграл ему не потому, что он был слаб. Они поняли, что если бы они попали под шквал волшебных свитков Ячуи, то даже они навряд ли бы смогли избежать той же участи. Ячуи же, увидев, что опасность миновала, также взмахнул своей волшебной палочкой, и волшебные свитки, которые до сих пор все еще парили в воздухе, направились в него и сами залетели в карманы его халата. Эта сцена еще раз повергла всех в шок, так как они никогда ранее не видели мага, который бы мог настолько же искусно обращаться с заклинанием ветра. Затем Ячуи посмотрел на Дебби. «Ты в порядке?» «Да, я в порядке. Просто немного устала». Дебби вонзила свой меч в землю и оперлась о него своими руками. Она также внимательно смотрела на Ячуи, и в ее глазах читалось легкое удивление, так как Хаммер, которого она всегда знала, ранее предпочел бы спрятаться за ней, но теперь, Кажется, что он полностью отличался. Естественно, что это были хорошие новости. Дебби мило улыбнулась краснеющему Ячуи. Затем Ячуи также улыбнулся и посмотрел на Ифия. «Теперь Дебби может присоединиться к вашей миссии, не так ли?» «Да, естественно». Ифия улыбнулась и согласно кивнула головой. «Я никогда не видела ее в действии, как тяжелого мечника, так что для меня будет честь, если она присоединится к моей команде». Дебби мгновенно радостно замахала своими маленькими ручонками. «Таким образом, наша команда из 8 человек собрана. Младший брат, пойдем я познакомлю тебя с остальными», — сказал Бентем. «А то я и демона ты уже знаешь». Гу Бентем, мечник длинного меча 4 уровня, он шел рядом со своим ревущим братом, а его взгляд был злой и подавленный, когда он холодно смотрел на Ячуи. Еще один мечник был назван Биллом, и он также был мечником 4 уровня и специализировался на длинном мече. Поскольку это было частное предприятие, то только Атолли и Байерман были от стражи городского лорда, остальные были наемниками. Болтон также ранее ранил еще одного мечника, которого увели в сопровождении слуг. Ячуи пересчитал всех людей для себя. Ифия, Атоль, Байерман, Бентем. Если добавить Билла и Дебби, то всего получалось 7 человек, так что он с любопытством сказал: «Не хватает еще одного». «А, это наш штурман, и он также маг», — сказала с улыбкой Ифия. «Но, похоже, что последнее время у него были какие-то очень важные дела, так что он не смог прийти сегодня. Но это наш самый талантливый маг в городе. Он также является сыном главы гильдии магов, а зовут его Аберт». Глава 41. История семьи Дриа. Аберт обладает талантом, который даже выше, чем у его отца. Я слышала, что он собирается стать учеником мага 9 уровня. Таким образом, его ждет светлое будущее, и вполне возможно, что он сможет стать успешно определиться со своей специализацией. Услышав слова Ифи об Аберте, в безразличном взгляде, стоящего рядом с братом, Гу Бентема появился намек на уважение, и он, презрительно посмотрев на Ячуи, сказал, что полностью отличается от некоторых, которые только и умеют пользоваться грязными фокусами. Ячуи обернулся и посмотрел на Бентема. «О, Бентем, юный талантливый маг или кто там еще?» Не сильно волновали Ячуи, но куда больше его волновал Гу Бентем, который уже затаил на него обиду. Так что, когда они окажутся в гробнице, ему лучше не расслабляться, так как там никто не сможет помешать ему свершить свою месть. Похоже, что Ифия заметила обеспокоенность Ячуи и, улыбнувшись, сказала: «Не беспокойся и присоединяйся к нашей команде. Перед миссией мы в церкви заключим контракт, так что если во время миссии кто-то пожелает его нарушить, сработает проклятие контракта и причинит сильную боль тому, кто нарушил его, то есть он волшебный». Ячуи знал о существовании клятвенных контрактов, но ему было весьма интересно изучить тему вещи, выяснить, как она работает. Это было частью магии или же что-то другое? Он чувствовал, что эта вещь была весьма высокого класса. Ифия еще раз улыбнулась, и в ее руках появился сложенный листок бумаги, который она протянула ему. «Это наш контракт на миссию. Дебби, ты тоже посмотри его. Если у вас нет никаких возражений, то также впишите ваши имена в него». Ячуи взял контракт, а Дебби пристроилась рядом с ним. Содержание контракта было несложным. Каждый, кто присоединился к этой миссии, на время миссии не имеет права вредить друг другу, в противном случае он будет наказан за нарушение контракта. По завершении миссии, каждое третье сокровище, найденное на задании, является собственностью спонсора миссии, и Фия, остальные идет в общий фонд.